Глава 20. «Так вот», — продолжал Фальконе, — «Агнус позвонил мне из клиники и попросил подъехать. Выглядел он неплохо, вел себя адекватно, не дергался. В общем, было похоже, что отдых пошел на пользу. Но не успел я обрадоваться, как Вуд меня огорошил. Заявил, что намерен выйти из бизнеса и передает свою долю мне». Вручил мне соответствующую бумагу, четко оформленную, нотариально заверенную. Я натуральным образом обалдел. Поймите, при всех своих закидонах мой компаньон не был ни простофилией в бизнесе, ни наивным бессребренником. А тут он мне буквально дарил весьма доходный актив. «Как он это мотивировал?» — спросил Стэн. «Сказал, что потерял интерес к работе, устал и больше не видит в ней ни пользы, ни смысла. Психологический надлом, дескать, или что-то вроде того. И теперь он, значит, намерен разобраться в себе, сменить обстановку, ну и вообще. Поэтому выходит из гонки. Вот именно так и выразился. Я его, естественно, обругал, но он не обиделся. Сказал, что все понимает, но решение твердое. Выписывается из клиники и уезжает из города». «Уезжает? Куда?» «Куда приведет дорога. Это тоже цитата. Причем, повторюсь, он это говорил терпеливо и без истерики. Как будто действительно все обдумал и взвесил. Я понял, что достучаться до него не получится, плюнул и вернулся домой. Больше мы с ним не виделись». «То есть вы оставили его в клинике?» «Ну да, об этом я и твержу». «И теоретически его могут там держать до сих пор?» «С чего вдруг? Зачем им это?» Стэн устало пожал плечами. «В самом деле, зачем? Если бы имелся ответ на этот вопрос, то расследование уже завершилось бы». «Просто пытаюсь мыслить логически», — сказал Стэн. «Если бы мистер Вуд переехал куда-нибудь в другой город, то продал бы свой здешний дом. Но дом так и стоит без хозяев, я там сегодня был. Странно, вы не находите?» «Нахожу», — раздраженно сказал Фальконе. «И что с того? Я над этим ломаю голову гораздо дольше, чем вы, но, как видите, толку нет». «А почему вы, кстати, сами перестали работать и продали компанию?» «Тут в двух словах не ответить. После ухода Магнуса дела пошли, естественно, хуже. Он был движущей силой, как ни крути. Впрочем, на плаву мы вполне удерживались и в минус не уходили. Толковых ребят у нас к тому моменту хватало, заказы были, но у меня вдруг тоже пропал азарт. Теперь для меня это была просто работа, а не дело всей жизни. Поэтому я даже обрадовался, когда пришли представители Рогендорфа и предложили сделку. В общем, дело я им продал, а открывать новое не хочу. Благо, в деньгах теперь не нуждаюсь». «Рогендорф, значит, дал хорошую цену?» «Да, без обмана». «А контракт с флотом вы подписали? Ведь мистер Вуд уже не был совладельцем компании и не мог помешать». «Действительно, препятствий вроде бы не осталось, но после ухода Вуда я засомневался, справимся ли. Тем более, что свои наметки по теме, которые мы могли бы использовать, Магнус забрал с собой». «То есть как?» – удивился Стэн. «Вы же сказали, что после той встречи в клинике больше его не видели». «Он попросил своего помощника взять записи из сейфа. Я об этом узнал постфактум. А тут еще сами флотские прознали, что Вуд ушел, и как-то подрастеряли энтузиазм. Переговоры откладывались, а потом и вообще заглохли. Сделка не состоялась». Больше ничего интересного Фальконе не рассказал. Стэн поблагодарил его и вышел из дома. Минут за 20 добрел до ближайшей линии монорельса и снова поехал в центр. В дороге, как и обычно, было о чем подумать. Что все-таки случилось на той заброшенной станции полгода назад? Вуд увидел штрихи? Допустим. Штрихи эти, как Стэн уже убедился, изначально нейтральны, но они реагируют на помыслы человека. А если так, то что получается? Вот стоят вагоны на станции. В них техническое железо, питательная среда для маховика, как утверждал Боровский. И штрихи дрейфуют поблизости. Мимо едет Вуд. У него на руках конструкторские наброски. Он в отвратительном настроении. Пытается угадать, как его идеи могут быть использованы во зло. Штрихи попадают в резонанс с его эмоциями и мыслями. Маховик — это овеществленный эскиз из запасов Вуда? Нет, ерунда. У него там радиотехника, а не какая-то кособокая хрень. Да и вообще, подобный сюжет больше подошел бы для комикса. Дело в другом. Неважно, с какими именно чертежами или набросками возился Вуд в тот момент. Важен сам факт. Он обдумывал нечто, опередившее свое время. Причем обдумывал не абстрактно, а с прикладной точки зрения. И опасался при этом негативных последствий. Да, точно. Маховик никто не создавал специально. Действовала некая стихийная сила. Но детонатором стал интеллект Вуда, окрашенный плохими эмоциями. Вот это уже похоже на версию. Стэн вытащил свой блокнот, открыл на странице, где записывал ключевые моменты дела, и добавил новую запись. «Маховик. Предпосылки возникновения. Мысли о научном прорыве, негативный настрой, страх, злость, технологическое железо поблизости». Он убрал блокнот, но продолжал размышлять. «Железо, ладно, с ним проще. А вот два других фактора срабатывают, видимо, далеко не всегда. Они должны не просто совпасть, но и быть при этом на пике». То есть все зависит от человека-изобретателя, от склада его ума, от его способности резонировать со штрихами. Вуд как раз такой человек, невольный создатель маховиков. И если да, то он просто ценнейший кадр для хищников вроде когтя. Для Роггендорфа, судя по всему, тоже. Ведь не кто-нибудь, а именно Роггендорф дотянулся до Вуда первым через пресловутую клинику. Еще и фирму купил зачем-то, но это пока вынесем за скобки. Вопрос, что теперь делать Стэну? Скромный сыщик не может просто вломиться к миллиардеру, схватить за шкирку и вытрясти показания. Весовые категории несопоставимы в принципе. С таким же успехом дворовый кот мог бы наброситься на медведя. Хорошо, а как насчет когтя? С ним потягаться можно? Но при удачном стечении обстоятельств сегодня в доме у Вуда ведь получилось. Жаль только, что в клуб «Желтый глаз», принадлежащий когтю, соваться теперь нельзя. Слишком велика вероятность, что Стэн столкнется там со своими сегодняшними спарринг-партнерами, которые пожелают реванша. А информаторов в ближнем окружении когтя Стэн не имеет. Разве что за одним исключением. Он вздохнул и, выйдя из вагона, направился к телефонной будке. Постоял, собираясь с духом, и набрал номер. «Здравствуй, Саманта, это Стэн». «Здравствуй». Особой радости в ее ответе не чувствовалось, но трубку она, по крайней мере, не бросила и не послала Стэна подальше. Это его слегка обнадежило. «Извини, если обидел тебя вчера. Разговаривать ты, наверное, не хочешь, но твой снимок готов. Если позволишь, я завезу. Ты хорошо получилась». Несколько долгих секунд она колебалась. Наконец он услышал: «Ладно, жду через полчаса». Уличные заторы, к счастью, не помешали. Обеденный перерыв в офисных кварталах уже закончился, и машин стало меньше. Стэн доехал без спешки и успел даже выкурить сигарету, прежде чем поднялся в квартиру. Саманта сухо кивнула и показала жестом, что можно пройти в гостиную. Та выглядела нейтрально, без богемного лоска. Пастельные тона в интерьере, легкие шторы. Ярким пятном выделялись только красные георгины, стоящие на столике в вазе. «Покупаю в оранжерее», — снизошла до пояснений Саманта. «Дороговато, но хочется чего-то красивого и без фальши. Хоть иногда». «В таком случае вот мой вклад», — Стэн протянул ей снимок. «Это самый удачный кадр. Остальные завезу тоже, как напечатаю. Ну, если захочешь, конечно». Она взяла фотографию и вгляделась. Стэн не отвлекал ее, молча ждал, остановившись в паре шагов. Секунды текли и складывались в минуты, а она все смотрела... И мыслями была там, в оцаревшем кленовом сквере. А может, снимок разбудил в ее памяти что-то еще? Саманта замерла с отрешенной полуулыбкой. «Да», — сказала она, переведя таки взгляд на Стэна. «За такой подарок я могу простить многое. Спасибо тебе». Он ощутил огромное облегчение, но в то же время мучительную неловкость из-за того, что собирался сказать ей дальше. Мелькнула мысль, а может, плюнуть на все и наслаждаться моментом? Разграничить личную жизнь и опостылевшую работу? Не впутывать Саманту в эту историю даже косвенно? Не задавать вопросов о когте? Найти другой подход к его шайке? Соблазн был велик, и сыщик почти поддался ему. Но вовремя понял. Если он намерен схлестнуться с когтем всерьез, то рано или поздно Саманта об этом тоже узнает. И наверняка решит, что Стэн пытался ее использовать. А это точно конец любым отношениям, никакие фотографии не помогут. И вообще, этой девушке ему не хотелось врать. Кому угодно, только не ей. Саманта, я сейчас расскажу тебе кое-что. Тебе это не понравится, но прошу, хотя бы дослушай. Она нахмурилась, и он поспешил продолжить. В клубе ты меня покорила, но пришел я туда, ничего о тебе не зная. У меня там была работа, никак не связанная с тобой. Я не только фотограф, но и частный детектив тоже. Ищейка, если говорить в лоб. Разыскиваю пропавшего человека, молодого художника. Стэн умолк, следя за ее реакцией. Она и на этот раз не вспылила, но нервно закусила губу, и тень легла на лицо. «Ты меня обманывал, значит?» «Нет, просто не договаривал. Вспомни, ты ведь сама ко мне подошла. Я едва поверил своим глазам и просто не решился сказать, чем зарабатываю на хлеб. Боялся, что ты посмотришь презрительно и сразу уйдешь». «А сейчас не боишься?» «Лучше ты от меня все это услышишь, чем узнаешь потом случайно. Я на своей работе много раз убеждался. Дерьмо имеет свойство всплывать». Саманта хмыкнула, чуть расслабилась. «Тебе повезло, что мне понравился снимок. Если бы не он, я сейчас разбила бы вазу о твою тупую башку. Не смей мне больше врать, понял?» «Я и сам не хочу». «И имей в виду, я тебя простила не до конца. Посмотрю еще, что там на остальных снимках. Может, этот у тебя получился просто случайно». «Договорились. Хорошие кадры там еще есть, сама убедишься. Ну и новые могу сделать, когда захочешь». «Не гони лошадей. Сначала давай проясним вопрос с твоими хитрыми недомолвками. Что там с этим художником, которого ты якобы ищешь?» Стэн вытащил фотографию пропавшего. «Вот, имя Эрик Белл. Не видела его в клубе?» «Нет», — сказала Саманта, взглянув на фото. «Если и заходил, то я с ним не сталкивалась. Я же не круглосуточно там торчу. Поспрашивай остальных, может, кто и подскажет». «Да, официантка его запомнила. По ее словам, парень общался с вашим сотрудником, с Крисом, у которого родинка на скуле». Саманта вздрогнула и скривилась. «Что такое?» — обеспокоился Стэн. «Вот умеешь же ты испортить момент». «Поясни, пожалуйста. Дело серьезное». «Я, по-твоему, веселюсь? Ты просто не знаешь Криса. Ублюдок редкостный. И это я еще выразилась цензурно. Польстила ему, по сути». «Чем он занимается в клубе? Какую выполняет работу?» «Дай сигарету». Стэн вытащил свою пачку. Саманта затянулась и буркнула. «Вообще-то я не курю. Так, балуюсь иногда». «Расскажи мне про Криса». «Ты знаешь, кто держит клуб?» «Да, знаю. Гангстер по кличке Коготь. Крис — это его подручный?» «Выполняет особые поручения. Всех подробностей я не знаю, само собой. Они не обсуждают дела при мне. Но мне хватило того, что я наблюдала лично. Крис не просто шестерка. Босс ему доверяет и не гоняет по пустякам». «Примерно так я и думал». «Можешь думать, что хочешь, но когда я вижу Криса, хочу забиться под стол. Просто дрожь берет. Взгляд у него мясницкий. Смотрит и как будто прикидывает, какой кусок от тебя отрезать». «Многообещающая характеристика. Сейчас он, как я слышал, в отлучке? Или, может, уже вернулся?» «Вроде бы нет. Вчера я его не видела». «Ладно, знакомство пока отложим». Саманта посмотрела на сыщика изучающе, раздавила окурок в хрустальной пепельнице, которая до этого стояла нетронутой, и приоткрыла окно. «Из-за тебя надымило тут», — пожаловалась она, зябко передернув плечами. «Значит, копаешь под когти с Крисом? Ну-ну. Не ты первый, не ты последний. Будь моя воля, я и сама бы их прикопала, но это так, девичьи милые грезы». «Если ты знаешь, кто они, то почему не ушла?» «Поводок короткий. Сижу и тявкаю по команде. Я красивая ручная баллонка, меня там холят и вкусно кормят. Но если цапну за палец, то свернут голову в 2 секунды». «Ну и сравнение у тебя. А говорила ведь, что клуб тебе нравится». «А что я, по-твоему, должна была сказать при знакомстве? Так и так, дескать, таинственный рыцарь, я хочу отсюда сбежать, поэтому перестреляй всех по-быстрому и увези меня на белом коне? Серьезно? Ну и кроме того, сам клуб и правда шикарный, если бы не хозяева. В общем, прости мой скепсис, но что ты им предъявить-то можешь конкретно?» «Конкретики пока мало, тут ты права. В детали я вдаваться не буду, не обессудь, но начинаю подозревать. Коготь ищет людей, имеющих особенный дар. Ну, например, гоняется за одним инженером. Вполне возможно, что и художника он тоже похитил. Поначалу я эту версию всерьез не рассматривал, но теперь, учитывая последние новости...» «Ладно, насчет Криса я понял. Спасибо тебе за предупреждение. И давай замнем эту тему. Только не проболтайся, что я тебя расспрашивал». «Хватит делать из меня дуру!» Саманта захлопнула оконную створку, задернула прозрачную занавеску, после чего сказала ворчливо: «Пошли на кухню, хоть кофе выпьем, согреемся. И сними уже, наконец, этот свой мятый плащ, а то бродишь, как на вокзале». Кухня была просторной и чистой. В центре царствовал стол с деревянной крышкой, массивно продолговатый, идеально отполированный и без скатерти. За таким разместилась бы орава гостей. Или семья, как ее рисуют в благопристойных журналах. Мама, папа и выводок опрятных детишек. Но сейчас за всех отдувался побитый сыщик. Он почему-то думал, что хозяйка устроит многоступенчатый ритуал с кофемолкой и медным ковшиком на огне, но Саманта лишь поставила чайник и достала из шкафа банку с растворимыми гранулами. «Зерна не покупаю, лень их молоть», — сказала она, словно прочитав его мысли. «А потом еще за пенкой следить, чтобы не убежала. Совершенно не понимаю, в чем прелесть этой возни. На вкус мне нравится и такой, как сейчас, так что не возмущайся». «Не буду. Мне сегодня вообще сказали, что я плебей». «Вот и прекрасно. Я, как ты помнишь, тоже отнюдь не аристократка. Мама у меня вставала чуть свет, бежала на работу в пекарню. Лишние минуты не было, чтобы на кофе тратить. Ну и я тоже как-то не пристрастилась. А папаня вообще обходился пивом, пока от мамы не получил прощальный пинок под зад». Саманта плеснула кипяток в чашке, села напротив Стэна и поинтересовалась: «Слушай, а почему все время я говорю? И про клуб уже растрепала, и про семейные дрязги. Так нечестно, по-моему. Твоя очередь. Ты вот, например, город хорошо знаешь, как я заметила. Вырос здесь?» «Нет, просто давно приехал». «А до того?» «В разных городах жил. Мама у меня кочевница по натуре. Года 2-3 и до свидания. Меняем адрес». Ее прямо-таки манило за горизонт. Она как будто надеялась, что где-то там будет лучше. Ну, или искала что-то, не знаю. Я так толком и не понял, хотя спрашивал много раз. Меня эти переезды достали. Школу надоело менять, приятелей. И как твой отец на все это реагировал? Без понятия. Они с мамой разбежались до моего рождения. Он откуда-то с севера, дальнобойщик. Но деталей не знаю. Мама не любила рассказывать. Банальная история, в общем. Она хотела что-то еще спросить, но ей помешали. Зазвонил телефон.